Глава 12. Настроение у всех было просто отличное. Едва бойцы услышали, что отряд разворачивается к границе соседей, на лицах дружинников появились предвкушающие улыбки. До сегодняшнего дня парням многое приходилось спускать на тормозах, потому что они, по сути, находились на полулегальном положении. Любая жалоба Антиповых могла поставить точку в самоотверженной обороне моего надела. А теперь не только улов шикарный за пару часов похода, так еще и возможность появилась на равных с соседской дружиной поговорить. Как-никак сам глава рода с ними едет. Я понимал, ребят. Чисто по-человечески очень тяжело постоянно находиться под таким давлением. При этом разделял их настроение только частично, потому что для них все проблемы после возвращения князя остались позади, а для меня все только начиналось. Хотя, если признаться самому себе, то мне действительно хотелось чем-то порадовать этих людей, которые рисковали своими жизнями и жизнями своих близких все эти 5 мучительных лет. Пикапы выехали на смутное подобие дороги, которая вела на северо-восток. Аршавин сообщил наблюдателям, что смена задерживается, и получил в ответ полный отчет о прошедших сутках. Это еще раз доказало, что дисциплину в дружине Шатун поддерживал железную. Никаких возмущений или недовольства. Раз сказали, что задерживается смена, будем ждать. По пути группа трижды останавливалась, чтобы проверить силки. Так дружинники называли ловушки для аномальных тварей. Хоть ничего общего эти конструкции с набором веревочек для ловли мелкого зверя не имели. У первой ловушки я даже сначала не понял, что перед собой вижу. Магов в дружине давно не было, а нанимать вольных оказалось слишком дорого. Поэтому Шатун придумал свой способ защиты территории, который оказался удивительно эффективным. Сложное переплетение веревок и досок качественно спрятали в густом кустарнике. Магический фон вокруг был абсолютно ровным, без малейшего намека на опасные сюрпризы. «На какого зверя рассчитано?» — с интересом рассматривая ловушку, спросил я. Ротай показал мне несколько особенных деталей, которые позволяли удерживать измененных зверей. Там и нитям из шерсти земляных буйволов место нашлось, и черепам водянок. Каждый артефакт работал на конкретную цель, и я с уважением посмотрел на Шатуна. «На мелочь обычно, ваша светлость», — немного смутился от моего взгляда Аршавин. На самом деле он провел огромную работу, которая могла его озолотить. Правда, вряд ли кто-то без опыта командира моей ближней дружины смог бы повторить подобное. «Огнелисы в основном. А так, водянки еще попадаются. Ветрокрылов пару раз ловили. Если вовремя успеть, то зверь живой будет. Потому и ходим каждый день. Лед от костей водянок долго не держит, поэтому сбегает добыча, если вовремя не забрать». «Удержание около суток», — покачал головой я. «Да вы гений, Николай Петрович. На более крупную дичь настроить сможете свое изобретение?» «Если ресурсы будут», — немного подумав, уверенно ответил Ротай. «Но это сильно накладно получится. Проще их просто сдать скупщикам за живые деньги». «Не скажи». Во время третьей остановки достали из ловушки обмороженную огнелису. Уже третью за сутки. Хотя вчера Аршавин говорил, что добычи не особенно много. А тут 4 монстра всего за день. И даже не прямо у аномалии, а в нескольких километрах от периметра. Необычно. «Странное дело», словно услышал мои мысли, проворчал Ротай. «За последнюю неделю вообще никого не было. А тут и шустрик, и лис целых 3». «Всякое бывает», — пожал плечами я. Говорить о том, что соседи стянули к себе толпу приручителей и погонщиков, я не стал. Пока эта информация еще не подтверждена, но тенденция заметна. До границы между двумя владениями было чуть меньше 15 километров, но остановиться я приказал раньше. Хотелось пройтись и осмотреться на местности, чтобы понимать, с чего начинать. Обычно граница между территориями двух родов